Глава 17. Ранней весной в будку к Андрею Ивановичу пожаловал собственной персоной Иван Васильевич Кузнецов. Был он в подбитой светлым мехом бекеше и меховой высокой шапке. А когда разделся в жарко натопленной будке, то на гимнастерке рядом с орденом Красного Знамени сверкнула медаль. Кузнецов поморщился, правой рукой помассировал предплечье левой, очевидно раненой, однако распространяться об этом не стал. А Андрей Иванович, хотя у него и вертелся на языке вопрос, тоже промолчал. Надо, сам расскажет про ранение. Они по-родственному расцеловались. От бывшего зятя пахло хорошим одеколоном. Он был по-прежнему моложав и красив. В его русых волосах седина была заметна лишь на висках. «Ох, женщины!» — с горечью пожаловался Иван Васильевич. «Измучила меня ревностью, клятвами вечной любви, а сама через год и замуж выскочила». «Это ты про кого?» — прикинулся простачком Абросимов. «Как хотите, а Ватьку я заберу», — сказал Кузнецов. Он достал из кожаного портфеля свертки плитку шоколада. «Опять воевал», — уважительно взглянул на его грудь Андрей Иванович. Кузнецов снова помассировал предплечье, улыбнулся. «Больно горяч ты, Иван», — покачал головой Андрей Иванович. «Небось, лезешь в самое пекло? Не молодой уже, вон седой волос на висках пробивается». «Не от возраста это», — он перевел разговор на другое. «Как Тоня-то?» «А что, Тонька? Думал, до старости будет куковать с двумя ребятишками, лить по тебе, красавцу, горючие слезы?» Вдруг взорвался Абросимов. «Родит вон скоро греб твою шлеп». «А я вот все один», — сказал Иван Васильевич. Неприятно было все это слышать ему. «Кукую вот. Неужто не завел в Питере кралю?» — удивился Андрей Иванович. «Нет, не завел», — с горечью ответил Иван Васильевич. «Боюсь я второй раз жениться. Счастлива хоть она?» «Не знаю», — отвернулся к окну Абросимов. Федор в ней души не чает, готов на руках носить. А что у дочки на душе, про то мне неведомо. Ты знаешь Тоньку, от нее лишнего слова не добьешься. Ну что ж, я рад, если у нее все хорошо, — улыбнулся Иван Васильевич. Улыбка заметно молодила его. Чего же теперь толковать? Дело сделано. Была Маша, да теперь не ваша. Не тронь ты ее, Ваня, пущай живет, как ей хотелось. Федора она уважает, но не скажу, чтобы очень-то уж ласково. У Тони характер абросимовский. «Не скажи», — усмехнулся в бороду Андрей Иванович. «Она и меня удивила, греб твою шлеп, променять такого орла на костыля». «Спасибо, Андрей Иванович». Кузнецов достал из кармана гимнастерки тоненькую записную книжку, вырвал листок и что-то быстро набросал. «Приезжай в Ленинград, Андрей Иванович», — он протянул листок. «У меня большая комната, места хватит». «На Лиговке», — надев очки, взглянул на листок Абросимов. «Может, и выберусь. Щелкает в ухе-то, да и слышу все хуже. А у нас тут и доктора по этим болезням нету». «Когда ребята из школы приходят?» — спросил Кузнецов, взглянув на часы. «В полдень прибегут». «Так где ж тебя зацепило-то?» «На границе побывал». «Что, неспокойно там?» «Во всем мире сейчас тревожно, Андрей Иванович. Ты газеты-то читаешь?» «Ох, люди-людишки!» — вздохнул Андрей Иванович. «Вон сколько муравьев в куче, а и то живут себе тихо, мирно, или пчелы в улье. А человеки завсегда готовы друг дружке глотки перегрызть. Почему так, Ваня?» «Мы не хотим воевать, да верно придется. Гитлер почти всей Европой владеет. Вон что делается во Франции. И месяцы не продержались. Вот тебе и потомки Наполеона». «Супротив немца тяжело и нашему брату будет воевать», — сказал Андрей Иванович. «Серьезный солдат. Робости в нем мало. Приходилось схватываться и в рукопашную. Тут против наших он слабоват, а в атаку идет дружно, зараза». Он поглядел на орден Кузнецова и прибавил. «Я за германскую тоже имею, Георгия. Как-то в праздник надел, так Дмитрий аж руками замахал, мол, сыми, батя, царские кресты, не позорь советскую власть». «По-моему, неправильно это, Иван. Боевые награды и тогда давали за храбрость, и никогда их не зазорно на груди носить». Носи, Андрей Иванович, — улыбнулся Кузнецов. Он все чаще поглядывал на часы. Ты, Андрей Иванович, никому не говори про наш разговор. Я тебе по-родственному. А чего ты такого секретного сказал? — удивился тот. А потом и у нас мужики вечерком на заваленке толкуют. Тимаш вон грозится записаться в солдаты добровольцем, коли что. Боевой дед, — усмехнулся Иван Васильевич. Я думаю, он в 1014-м из окопа-то и носа не высовывал. Солдат кайзеровских в глаза не видал. И все же лучше помалкивай, — посоветовал Иван Васильевич. Опустив голову, надолго задумался. Андрей Иванович не мешал ему. Свернул цигарку, закурил. От его дыхания замороженное окно сверху оттаяло. Открылись сверкающие изморозью рельсы, убегающие к станции. «Приду вечером домой, а там пусто», — будто очнувшись, заговорил Кузнецов. «У меня хорошая соседка, так она убирает в квартире, иногда обед сварит». Он в упор посмотрел в глаза Абросимову. «Хочу взять к себе Вадима». «Тонька в жизни не отдаст», — помотал головой Андрей Иванович. «Я поговорю с мальчишкой», — продолжал Кузнецов. «Если он согласится, помоги, Андрей Иванович, Тоню уговорить. Скучаю я по нему чертенку». «Тоньке про это лучше и не заикаться», — подумав, проговорил Абросимов. «Вцепится в Вадьку, не оторвешь. Знаешь, что мы сделаем? Когда твой поезд?» «Да что я говорю, сам его встречаю и провожаю. В общем, бери Вадьку и иди на вокзал. Конечно, ежели он захочет поехать. А Ефимии и Тоньке пока ни слова. Уедете, я им скажу, что отдал тебе Вадьку». «Ты не сомневайся, Андрей Иванович», — обрадованно сказал Иван Васильевич. «Ему будет у меня хорошо. Если и пошлют в командировку, так за ним соседка присмотрит. Кстати, у ней мальчик одних лет с Вадимом. Глядишь, подружится». «Не люблю я бабьи слезы, но...» Абросимов рубанул воздух рукой. «Переживем как-нибудь, греб твою шлеп. А кинется в Питер за мальчишкой, я ее не отпущу». «Хороший ты человек, Андрей Иванович», — улыбнулся Кузнецов и быстро вышел из будки. Поздно вечером вся в слезах прибежала Тоня и сообщила, что Кузнецов забрал с собой Вадика в Ленинград. Накупил мальчишке всякой всячины, подарил игрушечный пистолет, и тот дурачок согласился с ним поехать. Нужно немедленно вернуть Вадика. Пусть завтра же Андрей Иванович едет в Ленинград. «Он все-таки мальцу родной отец», — урезонил плачущую дочь Андрей Иванович, но чувствовал себя виноватым. Может, зря они с Кузнецовым затеяли все это. Тот еще сунул ему пачку денег, а как теперь дочери передать? В рожу кинет, ишь как взвелась. «У Вадика один теперь отец, Федя Казаков», — в гневе кричала дочь, — «и фамилия у него не Кузнецов, а Казаков». Ефимия Андреевна, бросив на мужа сердитый взгляд, она-то знала, что Кузнецов был у него в будке, увела рыдающую дочь в другую комнату. Ночью пришел за женой хмурый Федор Федорович и пообещал, что сам поедет в Ленинград и привезет Вадика, вот только как адрес узнать. Андрей Иванович не сказал ему, где теперь живет Кузнецов, а почему скрыл, и сам себе не мог бы объяснить. Ворочаясь один в маленькой комнате на жесткой постели, Ефимья спала на печке, он вздыхал. «Эх, Тонька, Тонька! Будь бы у нее характер поуступчивее, жила бы в Ленинграде. Нет слов, хорош Федя, но до Ивана ему ой как далеко. Федя Костыль никогда не будет орлом». Окно в кабинете председателя поселкового совета было распахнуто. С улицы волнами плыл запах свежевспаханной земли. Слышалось мерное пыхтение маневрового на станции. Сонно журчала вода. Машинист водокачки открыл кран, и из чугунной трубы лилась широкая струя. У привокзального сквера уже поблескивала на солнце большая лужа. За столом сидели Алексей Евдокимович Офицеров и Осип Никитич Приходько. Приходько вертел в руках потрепанный паспорт и вопросительно смотрел на председателя. «Документы у него в порядке?» «И фамилия такая же, как у жены покойного Спиридона Никитича Топтыгина», — говорил Приходько. «Претендует на часть дома, а дом-то наследники покойного давно продали. Выходит, «Парень опоздал», — усмехнулся Алексей Евдокимович. «Был он у меня вчера, грозил в суд подать и все такое. Только кто теперь будет этим заниматься? И концов не найдешь. К тому же он не прямой наследник». «А что говорят Корниловы? Ну что дом купили?» Мишка с братом вывели под ручки за ворота, дали пинка взад и сказали, чтобы больше и духу его не было тут. Он, понимаешь, заявился к ним выпивший и стал бумажонками трясти, мол, выкатывайтесь из моего дома. Ну, они его самого и выкатили. Приходько положил паспорт на краешек стола, полез в карман за папиросами. Был он невысокого роста, широколиц, с короткими черными волосами и маленькими глубоко посаженными карими глазами. Щеки крепкие, зимой и летом кирпичного цвета. Под гимнастеркой угадывались хорошо натренированные мышцы. По утрам Осип Никитич бегал вокруг территории базы, тренировался в спортивном зале при клубе. В общем, держал себя в форме. У него была привычка, дымя папиросой, то и дело поворачивать ее к себе тлеющим концом и пристально вглядываться в столбик пепла, который он время от времени аккуратно стряхивал в бумажные кулечки. «Где остановился-то?» — поинтересовался Приходько, изучая кончик папиросы. «Два дня спал на вокзале, сунулся к Супруновичу, но Яков Лукич не пустил. Пока у бабки совы, но грозится отсудить часть дома. Да, тут ко мне приходил Григорий Борисович, просил подыскать ему человека, который бы взялся возить на молокозавод бидоны с молоком из окрестных деревень. Он выхлопотал в районе ставку, дали ему и лошадь. Я подослал к нему этого...» Офицеров небрежно раскрыл паспорт. «Чибисова Константина Петровича. Так он звонил, мол, сильно сомневается, дескать, не пропойца ли какой. Будет пьянствовать, не прописывай», — посоветовал Приходько. «У нас тут своих выпивок хватает, да и вообще к нему приглядеться стоит. Николай Михалев на днях из заключения возвращается. Жонка телеграмму получила». «Про такого не слышал», — заметил Приходько. Офицеров коротко рассказал историю незадачливого шофера, который чуть было машину со взрывчаткой не угробил, и высказал свое мнение, что произошло все это без злого умысла. Михалев мужик тихий, безобидный, когда-то активистом при комсомольской организации был. «К базе его и близко подпускать не надо», — заявил Приходько. «Да пойдет шоферить в Клемовский леспромхоз», — сказал председатель. «Там деньги хорошие на лесоповале зашибают». «Чибисов, Чибисов», — задумчиво проговорил Приходько, стряхивая пепел в кулек. «И чего эта птичка сюда прилетела? Неужто не понимает, что дом ему вовеки не отсудить? А нам тут с ним, гляжу, хлопот не оберешься. Учинит скандал? В 24 часа выселим. Я участкового Прокофьева предупредил, чтобы за ним поглядывал», — сказал Алексей Евдокимович. «Только куда веселять-то? Жонка от него к другому ушла», — сам Тимошу за рюмкой рассказывал. В дверь без стука вошел бухгалтер Иван Иванович Добрынин. На носу очки, волосы на затылке взъерошены, брюки на коленях оттопыриваются пузырями. «Блинов просит 20 метров кумача», — сказал бухгалтер. «Май на носу. Наглядную агитацию наводить требуется». «Разорит нас, завклубом», — поморщился Офицеров, но бумаги подписал. «Он сам транспаранты малюет», — поинтересовался Осип Никитич. «Есть у него помощники», — ответил председатель. «Вон Коська Добрынин», — он поднял глаза на бухгалтера. «Он не только буквы выводит, а и рисует». «Его в ведомости на оплату нет», — пробурчал Иван Иванович. «Не повесьте, как прошлый раз транспарант с призывами на фасаде забегаловки Супрановича», — предупредил Приходько. «Надо же додуматься». «Плакат мой Костя нарисовал», — с гордостью заметил Добрынин. «Сколько раз проходил мимо, и мне невдомек, что тут что-то неладно». «А вот Тимаш даже с пьяных глаз заметил», — проговорил Приходько. «И народ потешал, пока я не велел транспарант снять. Что, у нас нет других общественных помещений?» «Пригляжу я за этим делом», — пообещал Офицеров. Приходько поднялся со стула, пожал руку председателю, и в этот момент зазвонил телефон на стене. Председатель, кивнув бухгалтеру на освободившийся стул, снял трубку, а глазами попросил Приходько задержаться. «Гляди сам, Григорий Борисович, «Показал-то он себя тут не с самой лучшей стороны», — проговорил он в трубку. «От молока, говоришь, пьян не будет?» Посмеявшись, офицеров повесил трубку на никелированный крючок и, обращаясь к Приходько, сказал: «Берет его Шмелев с испытательным сроком. Говорит, Чибисов Христом Богом клялся, что на работе он ни-ни». Осип Никитич кивнул и вышел из кабинета.